Потянулись люди в дом Аксиньи. Денег-то не брала, да и к подаркам была холодна. Годы голодные, ей самое лучшее несли. Она не стыдилась вместо «спасибо» лицо кривить, да еще и отказывалась часто. «Заберите, мол, подачки ваши, без них проживу». Некоторые шептались, что она вовсе есть перестала. Аксинья и правда изменилась очень за последний год. Исхудала совсем, морщины у нее наметились, даром, что было ей всего 18 лет, и взгляд стал тяжелым и колючим, как у старухи. Почти весь день она в доме сидела запершись, только ночью выходила и сразу в лес. Иные спорили, да она ж не человек давно, нечисть. Кто-то вспомнил, год назад зимой переболела сильно Аксинья, месяц лежала в полубеспамятстве, и начали поговаривать, что тогда она и отдала небу душу, но сама осталась на земле нежитью, а зачем, кто ж ее разберет? И хоть Аксинья помогла многим, но все равно в деревне ее недолюбливали, как недолюбливают всех, кого боятся. Кто-то даже говорил, дом бы ей поджечь ведьме, пусть в огне попляшет. Марфа однажды услышала и Аксинье передала. «Может, сбежать тебе отсюда? С твоим даром ты везде устроишься, а наши сосвет у тебя сжить хотят». Но та только в лицо и расхохоталась. Лицо у Аксиньи стало старым, но смех был таким же нагло громким, исполненным соками жизни, что даже не по себе становилось. Уже многие годы так никто не осмеливался хохотать, как будто бы чрезмерным весельем можно было накликать беду. «Да что они мне сделают? Да кто они такие против меня? Если посмеют пойти на меня, сами в огне спляшут!» Не трогали Аксинью. Говорили за спиной разное, но не трогали. А при встрече прятали глаза и здоровались с елейной интонацией. Зато третью, исходивших в ту ночь на перекресток, Женечку, до полусмерти отец избил. Отец-то у нее безногим с фронта вернулся. При желании Женечка легко с ним справиться могла. Но с детства перед ним рабела, не смела слушаться. Он ее сначала кулаками бил, а потом подобранным с земли камнем. Скулу сломал и руку, нос на бок свернул. Подруги не сразу узнали ее, когда та из последних сил пришла за околицу. У нее оба глаза заплыли и кровью налились. Она едва-едва могла разбирать дорогу и шла, пошатываясь, словно одурманенная. Руку сломанную она платком подвязала, и каждый осторожный шаг давался ей с трудом. А к фельдшеру идти с таким лицом стеснялась. Аксинья ее здорово в тот вечер отругала. «Тебе надо пойти и убить эту мразь», — сказала она. «Либо ты, либо тебя». «Зачем же ты так? Что же ты такое?» Женечка говорила с присвистыванием. В ее горле булькала мокрота, а кашлять было слишком больно. «Жалко мне его, отец он мне родной». «Ну смотри, он-то тебя не пожалеет». «Он говорил, к тебе близко не подходить. Ты ведьма, — говорит. — Вот уж удивила». И опять этот смех. «Ты тоже ведьма, просто я умная, а ты дура дурой, как и Марфа. Давно бы уже распугали всех, да делами занялись. А вы, как козы недойные, только ноете. Руку я тебе вылечу, только вот отца своего. Или ты на тот свет отправишь, или я сама за ним приду. Чую я, недобрый он затеял, чернота вокруг него». «Это не чернота, это просто он все время пьяный», — вздохнула Женечка. Она помнила отца другим, она была единственной девочкой в семье, все остальные братья, да еще какая девочка, с нежным, как у фарфоровой куклы, лицом, с ясным взглядом и тонкими щиколотками, не здешняя, лишняя, девочка-подменыш. Отец ее в детстве на руки брал и кружил, пока у нее пятна цветные перед глазами плясать не начинали, и страшно было ей, и здорово, как на качелях. Руки отца пахли табаком и землей, а в обращенном на нее взгляде была такая гордость и любовь, что Женечка даже жмурилась от удовольствия, как кошка, разомлевшая в солнечном пятне. И это сейчас глаза отца потухли, в них была только пустота и злость. Но она же помнила. Это ведь был тот же самый человек, тот самый, который к небу ее подкидывал, и у нее словно крылья невидимые вырастали. Но права оказалась Аксинья. Как всегда. Тот вечер она и сейчас, будучи старухой, во всех подробностях помнила, словно это вчера случилось, а не полвека назад. Они, как всегда, на окраине леса встретились, даже и поговорить не успели, как случилось страшное, то, что до сих пор снится. Марфу спасло то, что в тот день она много воды выпила. Захотелось ей освободить мочевой пузырь, и она за деревья отошла. Оттуда полуживая от страха и наблюдала. Убежать хотела, да не смогла. Ноги словно в землю вросли. Сначала она голоса услышала. Громкие, посторонние. Приближались они довольно быстро. Она увидела Аксинью, мрачно умолкнувшую на полуслове, и Женечку, беспомощно вертевшую головой и, как всегда, доверчиво не чуявшую подвоха. Ничего страшного пока и не случилось, да и голоса были знакомыми. Это все деревенские соседи ее, те, которые с детства знали всех трех девушек. Но Марфа сразу поняла, быть беде, что-то жуткое происходит. И подтверждение она находила в изменившемся лице Аксиньи. Потом, уже будучи старухой, она бессонными ночами много раз снова и снова словно проматывала эту сцену. Был ли хоть один шанс? Как бы все обернулось, если бы Аксинья утянула Женечку в лес, укрыла бы, спрятала? И каждый раз Марфа была вынуждена признать. Нет, это было невозможно. Слишком внезапно и быстро появилась толпа. И слишком ревниво Аксинья охраняла лес, который считала своим домом от посторонних глаз. Никого бы она не стала в священном своем лесу укрывать. А ну как искать начнут, пойдут сапогами своими по ее земле. Будут отодвигать вилами ветки, не знавшие прикосновений чужих рук. Их было много, почти вся деревня собралась, кроме стариков, которым тяжело было ходить. У кого-то факелы в руках, у кого-то вилы, у кого-то и ружье охотничье на плече. И все в странном возбуждении, ноздри раздуваются, глаза горят, голос срывается. «Вот они!» — крикнул кто-то. «Я ржи их, чертовки!» И вот уже чьи-то сильные руки держат за плечи Женечку, которая все еще растерянно улыбается, пытается заглянуть в знакомые лица и удивляется, почему все прячут взгляд. Смотрят вроде бы и на нее, и как бы сквозь, как будто бы обезличивают ее невниманием своим. Аксинью тоже схватили. Она почти сразу же в руки себя взяла и держалась уверенно и спокойно. Она первой заговорила. «Что на вас нашло? Убирайтесь отсюда!» Такая прямая и худенькая она была, но даже в тот момент в ней чувствовала сила. Марфа смотрела из-за кустов и отчего-то понимала, что одна Аксинья сильнее всех этих красномордых, вспотевших от волнения и быстрого бега людей, с белыми от ярости глазами. «Они давно сюда ходят, я их еще в мае тут видала. Третья с ними еще бывает, Степановна дочка». «Что ты брешешь? У Степановны дочка тихая, не то что эти. Смотри, еще и улыбается нахалка». «Я из-за нее ребенка в болоте утопила», — взвизгнула тощая бледная женщина, выступив вперед. «Она сказала, брось его в болото, живет он. Я и послушалась. И нет больше у меня ребенка, нет». «Он бы и так у тебя умер, и ты сама это знаешь». Почти насмешливо ответила Аксинья. Марфа зажала рот ладонью. Сама она ни за что не решилась бы держаться с такой надменной дерзостью с людьми, которые уже и вилы на тебя направили и жаждут крови твоей. Со всех сторон донеслось. «Ведьмы! Твари! Разделаться с ними! Так им! Чтоб неповадно было!» «У меня корова умерла, так это мимо прошла и зыркнула на нее. На меня муж смотреть перестал. Спать уже страшно! Что творится?» Это был похоже на страшный ритуал. Все кричали, девушек держали крепко, но никто не решался сделать первый шаг. Вот, камень в воздухе просвистел, в сантиметре от Женечкиного виска, и та зажмурилась, и голову в плечи втянула, и плакать начала. Она даже вырваться не пыталась, обмякла, скукожилась, и стала выглядеть совсем ребенком. «Не смотрите на нее!» — выкрикнула женщина, потерявшая первенца. «Ведьма нарочно жалость вызывает, а потом погубит нас всех! Или она нас, или мы ее! Правильно!» Наконец, кто-то решился на роль палача. Взметнулась рука, держащая факел. Прямо в лицо Женечки ткнули огнем. Та завизжала истошно, а у Марфы ноги подкосились. Ей пришлось за ветку ухватиться крепко, чтобы не упасть. Волосы Женечки загорелись, как солома вспыхнули, и через считанные мгновения она вся была обнимаемая пламенем, как огромная масленичная кукла. Ее выпустили, и она побежала вперед, расставив руки и натыкаясь на деревья. Рот ее был распахнут в беззвучном крике, лицо оплавилось, утратило знакомые черты. Ненадолго ее хватило, упала через несколько шагов, недвижимая. Пахло горелым тряпьем и мясом. Все молчали. Кто-то обескураженно не мог поверить, что вот так в мирное время можно взять и всей толпой жестоко убить молодую девушку. Кто-то победно, как напившийся крови варвар. «Второе тоже! Не давай ей спуску!» Настала очередь Аксиньи, и к ней подошли, выставив факел вперед. Но она была не из тех, кто принимает смерть безропотно. На секунду обмякнув в руках палача, Аксинья ловким кошачьим движением вывернулась из его рук, и сначала Марфе показалось, что она упала на землю, а потом она поняла: нет, она нарочно так встала на четвереньки, как волк. Вспомнилось, как Аксинья учила ее волком быть. Всего 2 месяца с тех пор прошло, а теперь казалась целая жизнь. Аксинья как будто бы издевалась над теми, кто хотел ее смерти. Она напрягла вытянутую шею, обернула лицо к затянутому тучами небу и вдруг издала такой вой, что все замолчали пораженные. Сильным был голос Аксиньи, а вой ее был как будто бы не просто звук, вырвавшийся из сложенных в трубочку губ, а некий тайный язык, за которым была и эта ночь, и лес, и болото. Люди не понимали этот язык, а лес понимал, птицы понимали, и Марфа, кажется, понимала тоже. «Заканчивай с ней скорее!» — крикнул кто-то весьма неуверенно, и мужик, в руках которого был факел, сделал шаг вперед. И тогда случилось страшное. Аксинья, глядя ему в глаза, ощурилась, показала почерневшие от скудного питания зубы и прыгнула, оттолкнувшись от земли всеми 4 конечностями, ловко, гибко и высоко, как атакующий пес. Прыгнула прямо на него, выбив из рук его факел и повалив мужика на землю. Выбросив вперед голову, она зубами крепко вцепилась в шею своей жертвы. Мужик истошно завопил, но никто не успел ему помочь. Крик перешел в бульканье, и вот все его лицо залито кровью, и изо рта темная кровь идет. Аксинья же снова подняла голову к небу и издала еще один вой, короткий и протяжный, а потом, не распрямляясь, юркнула в кусты. «Она же из горла ему кусок вырвала!» — потрясенно сказал кто-то. «Лови ее! Держи ведьму!» Но было поздно. Аксинья передвигалась быстрее, чем они, и лес знала лучше. Все дальнейшее Марфе как будто бы отдаленными кадрами запомнилось. Мужчина со страшной раной на горле еще жив, но во взгляде уже больше бога, чем земного мира, и по ногам судороги пошли. Темная кровь выходит из него толчками, и на губах пена розовая. Чужие крики. Кто-то орал: «Догоняй ее! Не уйдет ведьма!» А кто-то, наоборот, призывал остановиться. «Она сама к нам рано или поздно выйдет! Не жить же ей в лесу! Или в болоте сгинет, утопнет!» Аксинья на карачках скачет, и лицо у нее странное, как будто бы немного вытянулось вперед. Из уголка ее губ слюна капает. Метнулась в кусты. И больше нет ее. Марфа тогда и подумать не могла, что в последний раз в жизни подругу видит. Потом всей деревни лес прочесывали, даже почти к болоту самому подобрались. Нет никого. Не могла она далеко убежать. Решили ее гонители, видно, болото девку в недра земные утянуло. И по делам ей, и по делам. Глава 10. Страшно не было. Лес как будто бы обволакивал ее, как густой кокон, личинку. И Яна готова была созреть в этой пахнущей разнотравьем темноте, чтобы затем вылупиться совершенно иной. Накануне она долго рассматривала в зеркале свое лицо. И был это не яд самолюбования, но отстраненное любопытство испытателя. Ей хотелось запомнить себя такой, какой она была до, а затем сравнить, как изменит ее черты эта ночь. Яна свое лицо не любила. Полудетское лицо, неуверенность во взгляде, которую она, как большинство подростков-интровертов, пыталась перебить волчьей нахальностью. Легкий румянец белоснежки, предпочитавший эстетику декаданса Яна, маскировала его плотной белой пудрой. Едва ли дело только в возрасте. У ее матери были такие же глаза. В них и слабость, и ожидание беды. И у бабки, которую Яна почти не помнила. Едва различимая затравленность, которую женщины ее семьи передавали друг другу из поколения в поколение, как фамильный бриллиант. Сравнить это со взглядом старухи Марфы, в нем ни дозы агрессии, ей не надо ничего доказывать миру, только спокойная уверенность и какая-то даже почти самурайская твердость. Прямой взгляд в глаза давался старухе безусильно. Марфа велела не брать с собой в лес ничего, кроме единственной спички, тетрадного листа, карандашика и бритвенного лезвия. Все остальное будет лишним, все лишнее тянет назад. «Это первое правило колдовства», — сказала старуха. «От лишнего избавиться. Я не только вещи имею в виду. Эмоции, привязки к людям. Многие колдовки старые одинаковыми кажутся. И про них говорят еще. Вот расплатилась за грехи свои, как перст осталась на старости лет. Но это неправда, девочка. Ты сначала учишься не зависеть ни от кого, а потом получаешь силу. И многое из того, к чему душой прикипеть успела, придется выбросить». Яна кивнула, спорить не стала, но по привычке поступила по-своему. Суть всегда была для нее важнее декораций, которые в данном случае вообще казались дурацким суеверием. И крошечный фонарик-ручку взяла с собой, и спичек полный коробок, и даже нить Ариадны, часы со встроенным компасом. Осторожно продираясь вперед по едва различимой полузаросшей тропке, она иногда подсвечивала фонариком путь. Долго я нашла, ей самой казалось, что целую вечность, но часы утверждали 45 минут. Чем дальше, тем сильнее сгущалась тьма. Деревья росли плотнее друг к другу, ей чаще приходилось перешагивать через какие-то коряги, спотыкаться о влажные корни, окаменевшими змеями, выползавшие из земли. Лунный диск то был занавешен густым веером облаков, то вдруг являл лицо, освещая тропинку. Чем дальше она забиралась, тем более одушевленным казался и лес. На опушке он был просто сотнями деревьев, росших бок о бок, а в чаще вдруг открывался как живое существо, и ветки как будто бы переплетались друг с другом пальцами, черные пальцы, как у состарившихся любовников, но крепкие и цепкие. Яна отчетливо слышала за своей спиной крадущиеся шаги. Она замирала, и тот, кто был сзади, останавливался тоже, и неразборчивый шепот и даже приглушенный смех. Старуха об этом предупредила. На перекрестке услышишь разное, но не бойся. И внимания не обращай. Делай, что должно. Оно само и прекратится, подчинившись величию слов твоих.